Самое время было удариться в истерику, но на это у меня уже не осталось сил. День все-таки выдался на редкость тяжелый. Потрясение от того, что мистер Холдсворт оказался убийцей, долгая зимняя прогулка на почту и обратно, глупое решение довериться мисс Риченди и ее последовавшее предательство, а под конец незаконный арест и заключение в платяном шкафу. Все это лишило меня воли к сопротивлению. В итоге, несмотря на то, что прежняя горничная мисс Риченди определенно не обладала талантами в области стирки, а мисс Риченди была очень активной молодой женщиной, я сидела и сделала то, чего ни за что не позволила бы себе при иных обстоятельствах. А именно, я закрыла глаза в полнейшем опустошении и мысленно вверила свою судьбу мистеру Бертраму. Пусть придет и спасет меня. Гораздо позже я проснулась, никем не спасенная, с ноющей болью в неловко подвернутой левой ноге. С улицы долетал шум подъезжающих машин и экипажей. Гости собирались на грандиозный прием. Время было позднее, а белых рыцарей на горизонте все еще не наблюдалось. Я подергала руками. Веревка была завязана на совесть. А потом дверь спальни открылась, и я затаила дыхание. «Входи, Мэри!» — раздался голос Риченди. «У меня совсем мало времени на переодевание». Я обрушила безмолвные проклятия на голову мистера Бертрама. «Понимаю, мисс, буду стараться изо всех сил. Ума не приложу, где это носит Ефимию? А может, она сбежала? Хочет где-нибудь развлечься вечерком?» «Да, мисс. А может, решила вообще нас покинуть? Думаю, полиция все еще считает ее подозреваемой в убийстве». «О, нет, мисс, я не могу в это поверить». Я сидела в темноте и прикидывала свои шансы. Если я сейчас начну колотить в дверь, придет ли Мэри мне на помощь? Мисс Риченди выше и сильнее, но Мэри крепкая, она привыкла к тяжелой работе изо дня в день, а ее хозяйка белоручка. Можно поднять шум, и Мэри услышит, спросит, в чем дело. И что тогда скажет мисс Риченди? Она уже солгала, что не знает, где я. Возможно, дав о себе знать, я подвергну Мэри опасности. Но что, если это мой единственный шанс? Раз уж мисс Риченди заявила, что я могла сбежать, она наверняка готовит почву для моего бесследного исчезновения. От этой мысли я похолодела. Надо было срочно действовать, но как? Отодвинувшись в самый угол шкафа, я кое-как согнула затекшие ноги и приготовилась изо всех сил ударить пятками в дубовую дверцу. Но в этот момент на меня посыпались тяжелые платья. «А что это за шум?» – спросила Мэри. «По-моему, это из вашего гардероба». «Ерунда!» – громко и отчетливо отозвалась мисс Риченди. «Просто он набит под завязку. Что-нибудь упало с верхней полки. Мэри, оставь, давай-ка я сама займусь прической. Эти шпильки очень острые. Я не хочу, чтобы ты поранилась». На последних двух словах она сделала заметный акцент. И я замерла. «Ну что вы, мисс, это же всего лишь шпильки!» Одна из моих подопечных в приюте призналась, что такой шпилькой она убила своего хозяина. «О, боже, правда? Неужели, мисс, это возможно? Думаю, нам лучше не проверять, возможно или нет». Я похолодела. Поверить то, что Риченди выполнит угрозу, было трудно. Но если бы мне кто-нибудь заранее сказал, что, нанявшись на работу, я в тот же день споткнусь о труп или что меня свяжут и запрут в шкафу, мне бы тоже показалось, что это полная чушь. «Ни за что, мисс. Конечно, вам лучше самой закончить укладку. Хотите, чтобы я прибралась в вашей спальне, пока вы будете на званом ужине? Здесь неплохо бы немножко навести порядок. А зачем? Здесь вполне уютно. И это по-домашнему. Все, как я люблю. К тому же, если я тебя задержу здесь, миссис Уилсон с меня шкуру живьем спустит». По-моему, за последние 5 минут к дому подъехали 5 автомобилей. Я с упавшим сердцем прислушалась к шагам. Они обе покинули спальню. Выхода не было. Я изо всех сил ударила ногами в дверцу гардероба. Но наградой мне стали только глухой стук и боль. Не обращая на боль внимания, это же мелочь по сравнению со смертельной угрозой, я продолжила колотить пятками в дубовую створку. Но гардероб был сколочен на совесть. Когда сделалось ясно, что так я ничего не добьюсь, Лишь доведу себя до изнеможения, я остановилась. Все домочадцы были внизу. Меня никто не услышал. Нужно было придумать план действий на тот момент, когда вернутся мои тюремщики. Я предполагала, что это произойдет поздно ночью, а то и под утро, когда хозяева уже не знают, как избавиться от последних гостей. Близнецы и брат и сестра высокие и крепкие. Значит, мое единственное преимущество – неожиданность. Они ожидают найти в шкафу робкую и перепуганную девушку. Именно такой я и была, но твердо решила не показывать им своего страха. У меня есть гордость, и, к сожалению, только она. Больше предъявить нечего, – подумала я. И неловко, связанными руками, принялась шарить вокруг. Сейчас могло пригодиться все, что угодно, даже крошечная булавка, если внезапно уколоть ее противника. Это даст мне несколько мгновений их замешательства, которые будут означать разницу между жизнью и смертью. И вдруг дверь спальни открылась. Мысль о том, что близнецы могут рискнуть избавиться от меня в разгар званого ужина, когда все заняты, промелькнула в голове, вызвав приступ паники. И в этот самый момент я почувствовала под пальцами холодок металла. Булавка! Я подцепила ее ногтями и сжала. Невелико оружие. Ну, хоть что-то. Замок щелкнул, и дверца шкафа распахнулась. Я заморгала, ослепленная на миг газовым светом. «Мэри?» Я забыла про кляп. И удивленный возглас превратился в мычание. «Ну и что ты тут делаешь?» – сердито поинтересовалась моя спасительница. «Собираешься украсть хозяйкины платье? Погоди-ка, а это что, кляп?» Ловкими пальцами Мэри быстро размотала повязку, закрывавшую мне рот, и вытащила платок, а потом помогла выбраться из шкафа. С путами на моих руках у нее вышла заминка. Она взяла ножницы с туалетного столика мисс Риченды и с трудом разрезала толстый шнур от балдахина. Кажется, мне не очень-то хочется знать, что здесь произошло. «Как ты догадалась, что я в шкафу?» Отдышавшись, спросила я и принялась растирать онемевшие кисти. «Ты воняешь луком!» Миссис Уилсон заставила меня почистить целую корзину и... «Да, я в курсе», — перебила Мэри. «Но в спальне Риченды вряд ли кто-то этим занимался». «Какая ты умная, Мэри!» С искренним восхищением похвалила я. «Достаточно умная, чтобы не спрашивать, что ты тут затеяла». «Я ничего, я просто...» Мэри вскинула руки. «О, нет! Что бы здесь ни происходило, я не желаю ничего знать. Кто-нибудь может тебе помочь?» «Позвать полицейского инспектора?» Я покачала головой. «Мне нужен мистер Бертрам». Мэри положила руки мне на плечи. «Слушай, мы с Люси не особенно дружили, но я все равно чувствую вину от того, что ничем не смогла ей помочь, когда это случилось». «А что случилось?» «Она так никому и не сказала, кто отец ребенка. А теперь это уже дело прошлого. Но я не хочу, чтобы из-за Степлфордов погибла еще одна девушка. Моя семья живет недалеко отсюда. Средств у них немного, но я знаю, что если попрошу, матушка согласится приютить тебя на время, пока ты не встанешь на ноги». У меня на глаза навернулись слезы. «Спасибо тебе, Мэри. Ты очень добрая. Но мне действительно нужно поговорить с мистером Бертрамом. Просто поговорить. Я не та, кем меня здесь все считают. И никогда такой не была. Но я слишком много знаю о совершенных в поместье преступлениях. И мистер Бертрам – единственный из Степлфордов. Кому я могу доверять?» Мэри оценивающе взглянула на меня. «Ну ладно. Думаю, тут ты права. В этой корзинке мистер Бертрам – единственное яблоко, которое еще не начало гнить». Она пару секунд поразмыслила. «Давай поступим так. Муж моей сестры держит постоялый двор в деревне. Если скажешь ему, что ты от меня, он позволит тебе остаться. У тебя же есть деньги, да?» Я кивнула. «Хорошо, потому что он скупой до ужаса. И вещи с собой возьми. Иначе он будет странно, что я прошу за девушку, которая выглядит как...» Мэри не договорила. «Ты права», – вздохнула я. «Хотя это означало, что придется потратить время на сборы. Ты скажешь мистеру Бертраму, где я?» «Конечно. Хотя я не думаю, что это будет правильно». Я взяла ее за руку. «Мэри, все очень, очень серьезно. Это вопрос жизни и смерти». Мы постояли так некоторое время, и я почувствовала, что между нами установилось молчаливое согласие, своего рода товарищество. У меня защемило сердце. Вот теперь, когда нужно было покинуть это место работы, я вдруг поняла, что могла бы стать своей в коллективе. Мэри отстранилась. «Если Уилсон узнает, что я тут с кем-то болтаю, мне достанется по первое число. Она всегда ужасно злая после своих отлучек на чаепитие». Я быстро зашагала к двери. «Подожди, я проверю. Тебя никто не должен видеть». Мэри обогнала меня, высунулась за дверь, огляделась и нервно вытолкала меня в коридор. Добежав до служебной лестницы, я немного перевела дух, но по-прежнему не чувствовала себя в безопасности. В свою каморку я влетела на полных парах. Верхние этажи безмолвствовали. Снизу доносился смех. Пир был в самом разгаре. Захлопнув дверь, я приставила к ней единственный расхлябанный стул и принялась в спешке паковать вещи. Я уже закрывала саквояж, когда стул отлетел в сторону, выбитый резко распахнувшейся дверью.